Ташис. Тихий вечер в кругу семьи неожиданно накрылся медным тазом. Степка сидел в наушниках перед компьютером, погруженный в какую-то онлайновую игру. Василиса поставила на стол горячий ужин и с четким «Пост сдал, пост принял» радостно усвистала к своему Толику, едва Антон успел снять куртку и ботинки. Жаркое было вкусным, пришлось даже второй раз накладывать. Под добавку отлично пролетело, ясным соколом, рюмка коньяку. Захотелось не то чтобы расслабиться, какое уж тут расслабление с одной рюмочки-то, а просто ощутить внутри тепло, которое раньше приходило само собой, едва Антон переступал порог своей квартиры. Ведь были в его жизни такие годы, когда боль от потери жены и нерожденного ребенка утихла, а дети были еще маленькими, радовались приходу отца, без конца что-то рассказывали, жаждали его внимания, обнимали за шею, повисали на руках. А теперь? Ну нет, он не имеет права жаловаться на то, что Степа и Вася его не любят. Это неправда. Любят, конечно. Но любить человека и испытывать в нем потребность, как оказалось, совсем не одно и то же. Ладно, нечего сопли жевать, как сложилось, так сложилось. Он и сам в 14 лет мечтал, чтобы старшие от него отстали, не дергали, не заставляли, ни о чем не спрашивали, не читали нотации и дали жить своей мальчишеской юношеской жизнью, в которой они все равно ничего не понимали. Итак, что мы имеем на текущий момент? Два убийства, две жертвы, Чикчурин и Майстренко, две записки, в которых упоминается некий учитель, две побочные фигуры, Екатерина Гурнова и Александр Масленков, ну и два ДТП в анамнезе. По первому убийству информации собрано много, по второму пока еще кот наплакал. Способ убийства. Перелом в районе 2-3 шейных позвонков. По первому трупу подтвержден, по второму ждем результатов судебно-медицинской экспертизы. Время убийства — поздний вечер или ночь, темно, малолюдно. Место убийства выбрано тщательно. По эпизоду Чикчурина проверили записи со всех камер наружного наблюдения и убедились, что ни на одну камеру место обнаружения трупа не попало. По Майстренко записи уже запросили, но еще не отсмотрели до конца, так что окончательный вывод делать рано. Подход к месту убийства. Здесь есть некоторые отличия, но незначительные. Чикчурин передвигался на автомобиле, ехал из ночного клуба туда, где обычно разжевался колесами. Есть видео с камер на выходе из клуба, на клубной парковке, а также на улице, где он оставил машину, прошел несколько метров до арки и свернул в нее. А вот из арки во двор Чикчурин уже не попал, так и остался лежать в темном неосвещенном проходе. Кем бы ни был убийца, он скрывался с места преступления дворами, крышами или прятался в одной из квартир нескольких домов, подъезды которых выходили в два смежных двора. Оперативники из юго-западного округа клянутся и божатся, что смотрели несколько раз. Чикчурин покинул машину и свернул в арку в 1:26. Человек, обнаруживший тело и вызвавший полицию, проходил там в 2:03. На камерах хорошо видно, как он выскакивает из темного прохода на освещенную улицу и звонит по телефону. Между этими моментами из арки никто не выходил. Но действительно ли это так? Нужно еще раз проверить. По эпизоду с Майстренко картина немного другая. Дело в том, что хоть и освободили Татьяну условно-досрочно, но право управлять транспортными средствами лишили на 3 года. Разумеется, это не означало, что пока срок не вышел, она ездила на метро или на маршрутках. Ее сожитель, тот самый, который по уши завязан в торговле наркотиками, спокойно рассказал, что купил своей ненаглядной машинку, на которой та прекрасно каталась без прав, стараясь ничего не нарушать и не попадаться. Старания были так себе, и женщину несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД, но верный друг тут же появлялся и разруливал вопрос, иными словами, откупался. Как-то вот везло ей, ни разу на честного полицейского не нарвалась. Когда срок истек, права восстановили. Однако соседи по дому Татьяну не любили, считали зарвавшейся хамкой, поскольку она парковала автомобиль там, где ей удобно. Наезжала на любовно обихоженный и засаженный цветами газон, перекрывала возможность маневра другим машинам. И только и делали, что искали к чему бы придраться. Кто-то прознал, что она в пьяном виде насмерть сбила человека, была лишена водительских прав, и началась форменная травля. Сначала проткнули шины, спустя пару месяцев разбили боковое стекло, потом регулярно краской писали на капоте всякие гадости или подкладывали кучи дерьма, как собачьего, так и человеческого. Татьяне это надоело, и она стала оставлять автомобиль далеко от дома, в гараже. И пусть приходилось идти пешком минут 10, зато машинка была в безопасности и чистоте. Вот на этом-то 10-минутном отрезке времени ее и встретил убийца. И снова. Место ни с одной камеры не просматривается, да их, собственно говоря, там и нет вовсе. А если бы и были, освещения на данном участке практически никакого. Говорят, столица, Москва, ах и ох, а как присмотришься, такие дыры в ней находятся, что ни одной провинции не снилось. Камеры понавешали кругом, а больше половины из них или не работают, или не пишут. Не увидел сразу, считай, не увидел никогда. Гараж был техникой видеонаблюдения оснащен неплохо. На записи видно, как машина Майстренко въезжает с улицы в 23:41, женщина выходит оттуда в 23:47. Но дальше начиналась неконтролируемая территория. Последние пару минут до дома тоже просматриваются, но там Татьяна уже не появилась. Тело обнаружили утром, около 7:30. Какой отсюда вывод? Убийца хорошо знал ситуацию с камерами, то есть имел доступ к соответствующей информации. По долгу службы? Тогда нужно искать зацепки в фирмах, обеспечивающих город средствами видеонаблюдения. А если не по службе, а за деньги, тогда трясем охранников и тех, кто часами сидит перед мониторами. А уж как они сидят и как смотрят, всем отлично известно. И в том и другом случае работы море. Но благодаря упорству и настойчивости молоденького лейтенанта Вишнякова появилась надежда, что путь поисков можно сократить, а сферу сузить. Олег Васильевич Масленков — отец человека, которого сбила Татьяна Майстренко. Почему Масленков-старший назвал Гурнову по фамилии? Откуда знает ее? Может быть, обычное совпадение, каких тысячи на каждом шагу. Ну, подумаешь, две семьи, в которых кто-то пострадал от ДТП, оказались знакомы между собой. Большое дело. Но если это не совпадение, а что-то иное... Если визит Матвея Очеретина в действительности связан не со сбором материала для научного исследования, который, в сущности, и проводить-то больше некому, а с выполнением заказа. Выходит, Масленков или его жена — заказчик, а Очеретин — исполнитель? Сейчас. Остается только шнурки погладить. Одного взгляда на Матвея достаточно, чтобы понять. В этом длинноногом худом тельце силы и выученности 0,0. Кроме того, Антон успел заметить, что Очеретин левша. А судмедэксперт, проводивший вскрытие Чекчурина, вполне однозначно утверждал, что смертоносное движение, повлекшее смещение позвонков, произведено слева направо, то есть правшой. С другой стороны, по Майстренко заключения еще нет, да и сил на то, чтобы справиться с хрупкой неспортивной дамочкой, много не требуется. Тогда можно говорить о том, что либо исполнители разные, и Татьяну убил именно Матвей, а Чекчурина кто-то другой. Либо Матвей — организатор, подыскивавший исполнителей. Или одного исполнителя. Час от часу не легче. Теперь записки. Что по ним? Слово «учитель» в обоих случаях написано с заглавной буквы. Текст выполнен на компьютере и распечатан на лазерном принтере. Дактилоскопия по первой записке нулевая, ничего пригодного для идентификации. По второй еще не готово. Кого исполнитель или исполнители назвали учителем? Если Олега Масленкова, стало быть, это его ученики. Но тогда при чем тут айтишник Матвей? Олег Васильевич преподает философию в вузе, в котором Очеретин никогда не учился. Зачем он нужен Маслинкову для организации убийств, когда все потенциальные исполнители и так под рукой? Бред получается. Нужно начинать рассуждение с другой точки. И вообще, не стоит торопиться с выводами. Имеет смысл подождать, пока Ромка и Витя Вишняков отзвонятся или отпишутся после повторного визита к Маслинковым. Мозги к вечеру уже мало на что годятся. Если попытаться сейчас продолжать ими пользоваться, можно такого понапридумывать, что потом вовек не разгребешь. Махнуть, что ли, еще рюмашечку? Согреться внутри, дождаться сообщения от Романа и завалиться спать, чтобы завтра со свежими силами. На кухне появился Степка, вид одновременно отстраненный и настороженный. Молча открыл холодильник, достал пакет томатного сока, вынул из шкафа упаковку сырных чипсов. Время к 11, а сын, похоже, ложиться не собирается. «Тебе спать не пора?» — мирно поинтересовался Антон. «Завтра в школу, не выспишься, будешь квелый». «Норм», — коротко бросил Степка. Антон демонстративно посмотрел на часы. 15 минут». «Мы с тобой договаривались». «Я ж сказал, все норм!» В голосе сына зазвучало раздражение и даже намек на злость. Антон усилием воли подавил закипающую готовность взорваться и устроить выговор. Дескать, что за тон? Да как он смеет? И все в таком духе. «Парнишка не смеет. Он не властен над собой. Гормональная перестройка — страшная штука. Бьет по мозгам не хуже водки или наркоты. Только после водки можно протрезветь на утро. Действие наркотика тоже закончится довольно быстро. А гормоны бушуют постоянно. 24 часа в режиме нон-стоп. И человек чаще всего этого не замечает и не осознает. Мысли в голову лезут не пойми какие. Настроение скачет, поведение из рук вон. Разве подросток виноват? У зрелых людей в районе 50-60 лет тоже идет такая перестройка, и они зачастую тоже становятся невыносимыми для окружающих, но у них жизненного опыта побольше, чем у ребенка, и удается более или менее справляться с собой. Хотя и не всем. Чего же он требует от Степки? «Ну, сынок, смотри сам, ты уже взрослый», — вздохнул Антон. «В школе все хорошо? Проблем нет?» Мальчик только головой отрицательно мотнул, вербальным ответом не удостоил и скрылся в своей комнате. Звякнул телефон, пришло сообщение от Василисы. «Я в порядке». Коротко и почти со вкусом. Антон с улыбкой смотрел на светящийся экран смартфона. Васька с раннего детства приучена к тому, что раз в час прислать смс-ку нетрудно, зато папа не волнуется и спокойно работает. За все годы она только 2 или 3 раза забывала вовремя маякнуть, да и то во вполне простительных ситуациях. Ответственную девочку он вырастил, может гордиться своими педагогическими успехами. В начале 12-го Антон услышал, как сын прошлепал в ванную, полилась вода из крана. Антон на цыпочках прокрался в комнату сына, взглянул на компьютер. Выключен. Значит, Степка умывается и собирается в постель. И пусть сейчас не ровно 11, а на 10 минут позже, все равно можно считать, что договоренности соблюдаются. Самостоятельно, а не под давлением. «Хорошо, что я удержался и не стал наезжать на него», — подумал Антон, также бесшумно возвращаясь на кухню. Взял со стола смартфон, выключил звук, чтобы звонок Дзюбы не разбудил Степу. Вымыл посуду, протер стол, задумчиво посмотрел на бутылку коньяку, достал только что убранную в посудный шкафчик рюмку, налил, выпил. Снова вымыл, вытер насухо льняным полотенцем, поставил на полку. «Не спится бы», — пронеслась в голове мысль. «Да нет, не пронеслась, а вяло проползла. Ведь именно так все и начинается. Рюмочка для настроения, рюмочка для расслабления, стакан для здоровья, если сильно промерз, бутылочка по случаю праздничка. И понеслась жизнь по кочкам. Как говорится, было бы спиртное, а повод мы всегда найдем.